Глава 7. Тем вечером Алена долго не могла уснуть, ворочаясь сбоку на бок и периодически взбивая ладонью подушку. Откровенный разговор с Дмитрием произвел на нее неизгладимое впечатление. Со спокойной жизнью было покончено. Надо действовать незамедлительно, пока корхи не уничтожили землю. С такими тяжелыми мыслями девушка и уснула. И уже с утра начала расспрашивать Ирину Викторовну о книге. «Смирнова, ты работать вообще собираешься? Зачем тебе понадобилась информация о таком старом рукописном экземпляре?» — возмущалась начальница. Галя, услышав обрывок разговора, посоветовала обратиться за помощью к вахтеру, дяде Пете, что Алена и сделала. Старичок, почесывая бороду, смотрел в одну точку, пытаясь вспомнить вопрошаемые события. После пятиминутного молчания дедушка, подняв кверху указательный палец, наконец заговорил. «Вот как сейчас помню. Книгу ту обнаружили случайно. Зданию этому реставрация требовалась. Сильно в бомбежку пострадала». «Какая бомбежка?» — полушепотом спросила девушка. «Да и к фашисты город тогда бомбили. 40 лет уж как вражин прогнали. Аль ты не слыхала про таких?» — иронизировал старик. «Дядя Петя, ну кто же их не знает?» — отозвалась Алена, поняв, о какой войне говорил дед. «Вот, и во время реставрационных работ и нашли твою книгу». «А где? Где нашли-то?» — залепетала девушка. «В стене, дочка, в подвале и нашли, рядом со старым хранилищем. Каморка есть небольшая, знаешь такую?» — сказал дядя Петя. «Знаю, но не была там никогда», — ответила девушка. «Дык ничего интересного-то в ней нет. Дворницкая там. 2 метлы да 3 лопаты. Вот и все богатство», — смеясь, ответил дед. «Значит, книга была в стене нынешней дворницкой?» — задумчиво спросила Алена. «Да, там. Дочка, клад, что ли, решила сыскать? Ступай, может, чего найдешь», — хитро улыбаясь, произнес старик, передавая девушке ключ от каморки. Тем же вечером молодые люди отправились исследовать помещение. В каморке было темно. Дмитрий, вооружившись фонариком, стал осматривать стены, но безрезультатно. Алена стояла посреди этой маленькой комнатки, не понимая, что ей делать. «Может, лестницу принесем?» — сообразила девушка. «Прекрасная идея», — сказал Дмитрий, сделав шаг в сторону выхода. Вдруг под его ногами что-то хрустнуло. Мужчина опустил фонарь, направив его в сторону услышанного звука. Под его ступней мирно лежал темно-синий камешек. Поняв, что это танзанит, молодые люди обрадовались, определив, в каком направлении им теперь нужно двигаться. Склеп находился прямо под их ногами. Немного покопав лопатой, Дмитрий понял, что они стоят на открытой, пустой капсуле. Спустя пару часов помещение старого склепа открылось перед ними во всей красе. Спустившись вниз по большой лестнице, молодые люди принялись осматривать его изнутри. Помещение оказалось довольно просторным, с высоким потолком. Неприятный запах сырости окутывал его. Паутина, по-хозяйски наброшенная, словно белой шалью укрывала усыпальные капсулы, оказавшиеся пустыми. 3 старших корха были на свободе. И какими силами и возможностями они теперь обладали, было никому неизвестно. Больше 2 месяцев длились поиски, но безрезультатно. Корхи не были найдены и никак себя не выдавали. К тому времени Алена овладела техникой перемещения в пространстве и часто бывала на черном Тордосе. Планета оказалась в лучшем состоянии, чем она ожидала. Вновь высаженные деревья добродушно приветствовали девушку шелестом листьев. Опустевшие водоемы снова заполнились водой. Жизнь продолжалась. Алена многому научилась за это время, получив бесценные знания предков. Она теперь без труда могла видеть и слышать гораздо больше, чем обычные люди. На них с Дмитрием была возложена миссия — закрыть все старые порталы, по которым когда-то перемещались корхи. А сделать это — можно было, только объединив их силы. В один из дней молодые люди, просматривая очередной открытый портал, обнаружили в нем подозрительную активность. Дмитрий и Алена, взявшись за руки, сосредоточились на внутреннем взоре. «Я вижу его!» — крикнул мужчина. «И я!» — отозвалась девушка. «Не один, а три объекта!» — констатировал он. «Так вот где эти твари прячутся!» — воскликнула Алена. «Нам не закрыть его, пока внутри корхи! Готова хорошенько поработать?» — сказал он. «Всегда готова!» — по-пионерски выпалила девушка. Этими порталами давно никто не пользовался, а закрыть их до недавнего времени не хватало мощности. Войдя в открытую сияющую дверь, молодые люди с осторожностью огляделись. Снова взявшись за руки, удалось определить, куда ведет портал, и зафиксировать координаты искомых объектов. Вплотную к корхам решили не приближаться. Ведя наблюдение с расстояния, они прислушивались к разговорам злодеев, пытаясь понять их замыслы. Благо говорили, а вернее сказать скрежетали, эти существа довольно громко. Не владея языком корхов в совершенстве, молодым людям все-таки удалось уловить суть этого неприятного скрежета. И вот о чем шла речь. Этот портал, как уже знали наши герои, вел на землю. Примерно в 2 километрах от места, где отсиживались в данный момент корхи, находился открытый выход. Через него злодеи и попали сюда, превратив старый туннель портала в свое логово. Старшими было решено вернуться на землю в поисках танзанита для получения энергии, ведь силы их иссякали. Далее планы корхов сводились к созданию себе подобной армии и уничтожению землян, дабы сделать планету пригодной для их существования. Следующим шагом планировалась атака на черный Тордос с целью мести. Внимательно слушая корхов, девушка посмотрела на Дмитрия. В его глазах промелькнул отталкивающий холод, который она уже видела тогда в старом хранилище. В ту же минуту Алена почувствовала сильный, больно прокалывающий удар током и потеряла сознание, словно провалившись в невесомость.